На небесах встречается Бог и черт. Черт говорит: «Боже, ты посмотри, что у тебя на земле творится. Сплошной разврат». Тот говорит: «Да ладно, ты гонишь, ну это все путем». Черт говорит: «Смотри». Превращается в голую бабу, спускается на паперть прямо перед церковью, ложится на спину и раздвигает ноги. Мимо идет святой отец, смотрит, валяется голая баба. Он рясу задрал, вдул, поправил одежду и пошел в церковь. Баба превращается в черта, возвращается на небеса, приходит к Богу и говорит: «Ну че, блядь, видал?» Бог превращается в святого отца и говорит: «Вот так мы вас, черти, ебали и ебать будем».